Глава 14. Дома шел очередной спектакль с мальчиками. Мне никогда не удается их убедить, что я сержусь на них совершенно серьезно. Из всего они делают балаган. «Паяцы», — сказала я. «Ты разве человек?» «Нет, ты паяц», — заорал Коля омерзительным голосом. «Что ты орешь, дурак?» «Опера паяцы, музыка Лянкавалло». «Ох, как мне иногда хочется дать ему в ухо! Почему-то именно ему, а не Косте!» «Юность!» — подал голос Костя. «Ты понимаешь, мать? Юность требует особого внимания, чуткости, так сказать!» Зазвонил телефон, подошел Коля. «Владычица тебя! Кто бы он ни был, молюсь Богу за его душу!» Я взяла трубку. «Слушаю». Я не сразу узнала голос Виталия. Он весь звенел изнутри. «Марья Владимировна!» — закричал он. «Марья Владимировна, можете меня поздравить? Я больше не дамский мастер. Я покончил с этой специальностью». «Что вы, так скоро? Я же просила вас не торопиться. Мне кое-что обещали». «Не нужно ничего, Марья Владимировна, я хочу быть обязанным только себе». «Вы что, ушли с работы? Куда же?» «На завод, учеником слесаря. Я очень доволен, очень». «Как же так? Отчего так внезапно?» «Я внезапно не поступаю. План продуман во всех деталях. Буду работать в коллективе, сдам за десятилетку, потом за институт». «Но вас, Марья Владимировна, как исключение, я всегда буду обслуживать. Я согласен ездить к вам на дом, хотя бы это было и трудно по времени». «Спасибо, Виталий. Большое спасибо. Желаю вам успеха, понимаете? Если нужна будет какая-нибудь помощь, я понимаю. Я вам позвоню. Звоните. Всего вам хорошего. Спасибо, спасибо». Я положила трубку и стояла, разглядывая свои ладони. «Эх, чего-то я тут не досмотрела». «Что случилось? Хорошее или плохое?» — спросил Костя. «Сама не знаю. Пожалуй, хорошее». «Ну что ж, счастливого пути тебе, Виталий». 1962 год.